Здесь некогда жил и он. Вот старое покосившееся крыльцо, поблескивала белая эмалированная дощечка. Я поднялся уже по ступенькам на крыльцо и хотел было постучать в дверь, но не постучал. «Сергей Сергеевич, что же вы остановились? Ведь мы пришли». Но он стоял в нескольких шагах от крыльца и не двигался. Я сбежал с крыльца и взял его за руку. «Вот мы и пришли». Думчив молчал. Это длилось несколько минут. Я ждал. Потом он вдруг заговорил сам с собой, совсем так, как в стране дремучих трав. «Что ж ты медлишь? Ты ведь стоишь у родного дома». Смутился? Боишься? Возможно. Бесстрашный путешественник. Он не боялся проникнуть в гибельное гнездо ос. Отважный охотник, поражающий одним ударом хищного богомола. Он стоит здесь, у старого покосившегося крылечка своего родного дома, и робеет. Время шло. Наконец, Думчив медленно и осторожно поднялся на крыльцо. И опять я поднял руку, чтобы постучать в дверь. «Не надо!» — схватил меня Думчив за руку. «Обождите! Я еще не собрался с силами». Он был в смятении, я это видел, понимал. Город постепенно затихал. Потухали огни. А Думчив точно оправдывался в чем-то передо мной. «Сейчас, еще немного, и я осмелюсь». Было тихо, и мне казалось, что я слышу, как колотится сердце Думчива. Я ждал. «Что ж, все равно, стучите», — сказал Думчив каким-то глухим и далеким голосом. Скрипка снова зазвучала. На мой стук открыла дверь Полина Александровна. Из-за двери своей комнаты выглядывала соседка. «Вот мы и пришли», — произнес я так просто и естественно, точно по поручению Полины Александровны, сбегал в скверик позвать Думчива пить чай. Полина Александровна вдруг схватилась руками за край шкафа. Она вглядывалась в лицо Думчива и шептала: «Нет, нет, не может быть». Все молчали. Растерянность, смятение и тревога словно вошли с нами в дом и овладели всеми. Я тут же вспомнил, что у меня весьма странный вид. Я хотел было непринужденно засмеяться, шутливо сказать что-то, но чувствовал себя связанным, и все слова казались мне фальшивыми. Всех выручила соседка. «Самоварчик! Теперь надо самоварчик поставить! Я поставлю свой! Пожалуйста, гости дорогие!» Я был ей благодарен. А на наше странное одеяние никто не обратил внимания. Я успел сказать Полине Александровне: «Главное, не спрашивайте ни о чем Сергея Сергеевича, берегите его. Придет время, и он сам расскажет, где был. Не спрашивайте его сейчас». Соседка проводила Думчива и меня до дверей лаборатории, при этом приговаривала очень тепло и гостеприимно: «Самоварчик у меня быстрый, уголечки лихие, лучинушки сухие, вмиг закипит, сейчас подам. Полина Александровна, что же вы? То все ждали-ждали, а теперь чайком угостить не хотите?» Слышался уже внизу ее хлопотливый голос. Дверь в лабораторию за нами закрылась. Очень осторожно Думчив открыл шкаф, долго смотрел, потом достал свой старый костюм. Я помогал ему одеваться. За все время он не проронил ни слова, только присматривался ко всему. В дверь лаборатории тихо постучала Булай, вошла и молча стала накрывать на стол. Соседка подала самовар, стали пить чай. В сахарнице лежали щипцы. Думчив взял их в руки. Жук-рогач. Полина Александровна и соседка с недоумением посмотрели на меня, но я молчал. Откуда-то донесся гудок. «Чай пароходом прибыли?» — спросила соседка. «Пароходом?» — переспросил Думчив. «Пароходом? Значит, все еще пар. А личинка стрекозы — ракетный двигатель». Булай и соседка опять посмотрели на него с удивлением. Тут мне вспомнилась первая микрозаписка Думчива с упоминанием личинки стрекозы, запись на одной из карточек в его лаборатории «Циолковский, личинка стрекозы». Вспомнил и утро на берегу речки запоздалых попреков, где эта личинка с необыкновенной откидной маской на голове передвигалась в воде толчками. Конечно, способ передвижения личинки стрекозы упрощенно напоминает принцип работы реактивного двигателя, но ракета перемещается в пространстве не простым вбиранием и выталкиванием воды, газа, воздуха. В камере ракеты сгорает топливо, и образующиеся при этом массы газа давят на верхние стенки ракеты, толкают ее вперед. Поэтому ракета может двигаться в безвоздушной среде, в пустоте. Самовар заглох. Соседка унесла его подогревать. Как видно, она перестала бояться Полины Александровны. Больше того, она все время беспокоилась и заботилась о ней,